Глава 28. На каком основании мы, несомненно, веруем в таинство? Какое же ручательство за верность этого? Спаситель сам сказал: «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». Сам он повелел и апостолам, а через них и всей церкви совершать это. «Сие, — сказал он, — творите в мое воспоминание». Но не повелел бы он совершать это, если бы не хотел дать силы, чтобы мы могли это совершать. Какая же это сила? Дух Святый. Вот сила, свыше ополчившая апостолов, согласно с тем, что сказал им Господь: «Вы же сидите в ограде Иерусалиме, донде же облечетесь силою свыше». Это есть дело того нисшествия, ибо однажды сойдя, Он потом не оставил нас, но с нами пребывает и всегда будет. Для того-то Спаситель и послал Его, да будет с нами ввек. Дух истины, Его же мир не может прияти, яко не видит Его, не же знает Его. Вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет. Он-то руками и языком священников совершает таинство. И не только Духа Святаго послал нам Господь, чтобы Он пребывал с нами, но и Сам обещал быть с нами до скончания века. Утешитель находится с нами невидимо, потому что не носит тела, а Господь изрится и позволяет осязать Себя в страшных и священных тайнах, потому что воспринял и вовеки носит наше естество. Такова освящающая сила, таков иерей. Единожды принеся себя и будучи пожертым, он не пристал от освящения, но непрестанно совершает для нас сию службу и потому является вечным ходатаем нашим перед Богом, ради чего и сказано ему: «Ты иерей вовек». Посему касательно освящения даров и других таинств у верных нет никакого сомнения, хотя они и совершаются по предложению и по молитвам священников. Об этом довольно.